«Ну, чего опять стряслось? К проволочному заграждению, что ли, бросилась?» Лёля обернулась. В двух шагах от нее стоял один из старших начальников. Оклик его относился к стрелку, который проходил мимо и нес на руках женщину в лагерном бушлате. Руки ее безжизненно свисали вниз. Длинная коса мела снег. «Стрелять, что ли, пришлось?» — снова запросило начальство. Вохр остановился. «Не, како там стрелять? Лес валили, надрубили дерево, прокричали по форме. Отойди, поберегись! Она стоит и ворон считает ровно глухая. Зашибла, видать, насмерть. Может, и нарочно подвернулась, потому несознательность. Сам ты зато больно уж сознателен. Ладно, разбирать не станем, почему и отчего. Спишем в расход. А тебе, брат, выговор в приказе влепим. За год уже пятый случай, что в твое дежурство беспорядок. Нечего стоять тут всем на поглядение, в мертвецкую. А врача все-таки вызови, пусть констатирует». На вечерней перекличке после того, как произнесли «Кочергина Анна», ответа не последовало. ГПУшник повторил имя. Легкий шепот прошел по рядам, а потом один голос выговорил, словно через силу. «Деревом на работе убило». Один из стрелков подошел и что-то сказал шепотом. Движение руки списали. Дочь епископа, стоя рядом с Лёлей, вытерла глаза. «Еще молодая, только 32 года», — шепнула она. «Была без права переписки, очень по семье тосковала. Кому-то горе будет, если известят. А может быть, и не дадут себе труда посылать уведомления». «А не самоубийство это?» — спросила Лёля. «Нет-нет, что вы! У нее ребенок, мать, муж. Она не пошла бы на такой грех. Даже в мыслях не надо этого приписывать», — торопливо заговорила Магда. «Да неужели же самоубийство в таких условиях можно считать грехом?» — подумала Лёля. Вечером едва только Лёля улеглась на своей наре, как услышала голос Магды. «Спуститесь, Елена Львовна, я прочту молитвы за погибшую». Собралось несколько человек. Лёля свесила вниз голову. «А орки, они вас не выдадут?» Магда отрицательно покачала головой. «Думаю, не выдадут. Во всяком случае, помолиться за ту, которая еще вчера была с нами, наша прямая обязанность». Утром имя Кочергиной уже не упоминалось на перекличке. Но Лёле бросилось в глаза, что Магда чем-то чрезвычайно расстроена. «Не может утешиться по Кочергиной? А может быть, неприятности по поводу чтения отходной?» – подумала Лёля и передернулась при мысли, что ее видели стоящей рядом с Магдой и крестившейся. «А вдруг штрафной лагерь или штрафной пункт?» Во время развода не было возможности подойти и заговорить. Работали и обедали в разных зонах. Только за ужином в столовой Лёле удалось подойти к Магде. Из расспроса выяснилось, что в коптерке, где работала Магда, пропало несколько чемоданов со всем содержимым. «Это, конечно, орки. Их работа. Конвойные не смелятся», — повторяла в слезах Магда. Мимо проходил в эту минуту заправила всех орок. Красивый молодой человек, окончивший 5 классов в общеобразовательной школе. В лагере его все называли Жора. Он приостановился, увидев Магду в слезах. «Ты что тут мокроту разводишь?» Лёля бросила на него недоброжелательный взгляд, а Магда сказала кротко. «У меня несчастье, Жора. Я заведую коптеркой, а за эту ночь пропало несколько чемоданов. Подумай, в каком я положении. Пожалей меня, Жора, помоги мне». Молодой человек задумался, мысленно что-то взвешивая. Магда судорожно сжала руку Лёли. «Попробую кое-что предпринять. Выжди немного, плакса». И он отошел, напевая. 8 пуль ему вслед, 6 осталось в груди». Эта популярная в лагере песня посвящалась герою уголовного мира и оканчивалась словами. Это Ленька Пантелеев.